Гугун – запретный город. Одна из архитектурных особенностей Пекина заключается в строгой геометричности его планировки. Недаром город сравнивают с шахматной доской. Стены делят Пекин на четыре части – внешний, внутренний, императорский и запретный город. Запретный город – это большой комплекс сооружений, который гармонично сочетает многочисленные макро- и микроансамбли, включающие в себя элементы живой природы, а также храмы, мосты, беседки и театры. Все его части, несмотря на кажущуюся изолированность друг от друга, являются собой поразительное единство. Все сооружения запретного города располагаются в соответствии с архитектурной традицией на главной оси, с севера на юг. История запретного города восходит к XIII веку. Позднее этот архитектурный ансамбль получил название Гугун – Старый дворец. С XV века он стал постоянной резиденцией императоров династии Мин и Цинь. Иногда его называют пурпурным. И действительно, стены запретного города имеют пурпурную окраску. Считалось, что такой цвет имеет полярная звезда, являвшаяся, по представлениям древних китайцев, центром Вселенной. К пурпурному городу простому люду запрещалось даже приближаться, они могли лишь издали любоваться золотистыми крышами многочисленных дворцов, сверкавшими в лучах солнца. Запретный город опоясывает стена шириной более 10 метров. Она так широка, что на ней свободно могут разъехаться две повозки. Мощь стены подчеркивается изяществом четырех угловых башен замысловатой формы, причудливая архитектура которых породила многочисленные легенды. Одна из них рассказывает, как император вызвал к себе мастеров и приказал им под страхом смерти построить угловые башни самой оригинальной формы. Но в тот момент вдохновение оставило архитекторов, и безуспешно пытались они придумать что-нибудь необыкновенное. В отчаянии один из них отправился в город, где увидел старика, продавца цикад. Одного взгляда на плетеную клетку с поющей цикадой было достаточно, чтобы представить конструкцию будущего сооружения. Жизнь зодчих была спасена, а в водах широкого канала, окружающего запретный город, вот уже несколько веков отражаются необычные башни. Вход в запретный город задумывался как сложная пространственная композиция. Сначала надо было пройти через ворота Цяньмэнь, которые соединяли внешний город с внутренним. Затем путник следовал через ворота Дацинмэнь, ныне несуществующие, и, двигаясь дальше, добирался до монументальных ворот Тяньаньмэнь, которые вели в императорский город, а дальше были еще и другие ворота. Таким образом, движение к запретному городу воспринималось как последовательное преодоление препятствий, все новых и новых, на пути ко дворцу императора, сына неба. Знакомство с дворцом Гугун, старый дворец, обычно начинается с площади Тяньаньмэнь. В эпоху Мин она была обнесена стеной и являлась своего рода административным центром. Здесь размещались военные министерства, министерство финансов, строительство и другие, среди которых особое место занимало Министерство церемоний. Не только торжественные события и праздники должны были происходить по строго определенному, до мельчайших деталей регламентированному церемониалу, но буквально каждый час жизни императора, каждый его шаг были обусловлены строгими правилами. Влияние этого министерства на политическую жизнь императорского двора и на поступки самого императора были огромны. Императорские указы приносила народу птица Феникс. Позолоченную фигурку Феникса народу спускали с высоты ворот Тяньаньмэнь, вложив в ее клювик свиток с императорским указом. Ворота Умэнь, построенные в 1420 году, выглядят подчеркнуто неприступно. На высоком 10-метровом цоколе возведены мощные башни, в одной из которых, восточной, находились огромные барабаны, в которые били, когда император направлялся в храм предков. В западной башне висели колокола, звон которых сопровождал императора на пути в храм неба. Территория, собственно, дворца как раз и начиналась за воротами Умэнь. Сразу же за ними неожиданно возникала вытянутая в длину великолепная площадь, которая служила для военных церемоний. Особенно ошеломляющее впечатление площадь производит, если смотреть на нее с высоты ворот. В белых мраморных берегах проходит через площадь между воротами Умэнь и Тайхэмэнь канал Яшмовый поясок или внутренняя река Золотой воды. Широкой дугой, напоминающей натянутый лук, пересекает он площадь. И ограждение канала, и 5 изящных белых мостиков, переброшенных через него, выполнены из мрамора и украшены великолепной резьбой. Эти мосты символизируют 5 добродетелей конфуцианского учения. Такая контрастная смена впечатлений, долгое приближение к запретному городу и неожиданная просторность площади была специально предусмотрена древними архитекторами, чтобы каждый, вступающий на площадь, поражался величию императорского дворца.